Глава 16. Она спешила, очень спешила, и она успела. Едва великий темный, пробудившийся наконец, полный сил, явился и потребовал объяснений, Ита выпалила. «Я знаю, что случилось. Это дракон, о великий, это все он, добром или силой, но он поглотил всех остальных хранителей». Великий темный взревел. В голове Иты вновь взметнулись языки яростного пламени. Голову пронзила боль, но она была к этому готова. Самое главное, она успела назвать виновника и назвать так, чтобы у темного не возникло соблазна проверить ее слова. «Он ведет свою игру», — напирала она. «Он хочет пожрать и тебя, и все, что твое. С хранителями он куда сильнее прежнего. Мы пропустили удар, о великий. Противник сумел нас обмануть, но у нас еще есть время нанести свой, самый сокрушительный». Темный взревел так, что у Иты ноги подкосились. «Чтоб вас пожрали снежные тролли, стихии», — подумала она, старательно пряча мысли. «Решили не так, так эдак прибрать наш мир к рукам. Не темного, так прочих башков. А потом, прибегнув к обману и его, думали все хитрее, и никто ничего не узнает. Ну-ну, поглядим, какое скоро будет у вас веселье». «Готовься!» — голос темного ревел в огне. «Пусть завтра к вечеру все будет готово! Все! Слушайся наших друзей! Мы ударим! Ударим с ними вместе! Мы победим дракона!» «Задуманная фигура слишком сложна», — громко возразила она. «Еще седмица?» «Три дня! Иначе я проиграю!» «Как будет угодно, милый!» Ита лихорадочно подсчитывала, сколько еще осталось работы. Стихии, надо отдать им должное, сделали очень много. Пирамида в Саджурне, лишь немногим уступающая южной размерами, была вписана в сложнейшее построение из всех, какие видел Аралор. Сотни чародеев и магических существ трудились над ним от рассвета до заката и от заката до утренней зари. Тысячи амулетов были вытряхнуты из хранилищ, проверены и расставлены. Десятки жертв согнаны ближе в ожидании, когда их кровь окропит алтарный камень. «И все для того, чтобы я избавилась, наконец, от этого безумца в своей голове, а заодно и от стихий». Ведьма не столько думала, сколько чувствовала, пряча свои истинные мысли от темного. «Хватит. Я достаточно настрадалась. Пора и расплатиться». «Но если ты будешь нерасторопна...» Вдруг вкрадчиво прошипел темный ей в уши, и она вздрогнула, подумав, что он таки подслушал ее. «Если ты промедлишь, ты погибнешь медленно и мучительно, смертная. О, я успею вынуть из тебя каждую жилку, каждую каплю крови так, чтобы ты это ощутила, прежде чем погибну сам». «Да пожрут и тебя, снежные тролли!» — зло подумала Ита, уже не особенно таясь. «Пожрут и исторгнут, и да помет их будет развеян над всем Аралором!» Темный захохотал. Утро не принесло облегчения. Публика Эссениус Марон лежал, хрипло дыша и бессмысленно глядя в потолок. Свернувшаяся у него внутри, то ли в животе, то ли в легких, склизкая змея чужого заклятия пробудилась. Она извивалась, шевелилась, устраиваясь поудобнее, и, казалось ему, нацеливалась, чтобы впиться ядовитыми клыками в сердце. И он ничего не мог с этим сделать. Совсем ничего. Нет, конечно, один выход у него оставался. Взгляд Публия упал на бронзовый кинжал, небрежно брошенный на столе. Патриции Корвуса случалось именно так уходили из жизни. Восседая в теплой ванне с чашей подогретого вина, они вскрывали себе вены, уходя от позора или чего-то, что хуже позора. Пальцы сжались на потертой рукояти. Ванны здесь нет, да и с подогретым вином не очень. Но в конце концов он же не просто маг. Он ворон первой ступени, один из сильнейших в Ордене. И у него не хватит силы прикончить то чудовище, которое в него вложила водянистая чародейка? Нет, не чудовище. Скорее, червяка на крючке, закинутого на крупную рыбу. Очень хотелось пить, но отчего-то сама мысль о воде вызывала тошноту. Орка. Они ловят орку, чтобы забрать у нее нечто, делающее ее той, кто она сейчас. Значит, он, Публий, должен ее избегать, может быть, даже бежать, пока не найдет способа рассеять столь ловко наброшенные на него чары. Хотя почему ловко? Чародейке потребовался телесный контакт. Наложить заклятие издали она не смогла. Значит, силы и умения ее не беспредельны. Значит, к ним можно подобрать ключик. А Шаарта предупреждена и знает об опасности, сколь бы размытой она пока не казалась. Вставай, Публий Маррон, вставай и иди. Никто ничего не должен заметить. Однако легко сказать «вставай». А что делать, если ноги не слушаются? Шатаясь, Публий кое-как поднялся. Виски покрывал пот, голова кружилась. Змея внутри шевелилась все активнее, и от этого мысли мутились. Шаарта. Она ведь должна знать, как ему помочь. Она ведь теперь такая, такая, она все может. Иди к ней, найди ее, проси, умоляй. Нет, это не его мысли, это они, чары. Хрипя, Публий кое-как выполз на порог, невидяще уставясь на привычную суету вокруг. К жертвеннику, как обычно, гнали обреченных на заклание пленников. Вчера пришел очередной караван. К нему подбегали, что-то спрашивали, о чем-то просили, но он лишь отмахивался. Ноги сами понесли его вперед, и Публию пришлось уцепиться за какую-то изгородь, прежде чем он сумел вновь овладеть собой. «Стоп! Куда это меня несет? Неужто прямо к Шаарте? Зачем? Для чего? Я же знаю, это ловушка! Эти создания, они будут пытаться... Он не должен... «Борись, Маррон! Бейся, ворон!» Змея зашевелилась, словно всплывая из глубин. Публий ощутил болезненный укол в сердце, и мысли тотчас начали путаться. Наброшенные на него чары заполняли сознание, вытесняя все остальное, как вода в половодье заливает дом. Грубо и даже примитивно, но действенно. Пошатываясь, Публий брел по огромному лагерю, и народ поспешно убирался у него с дороги. Его влекло к главной пирамиде. Со стороны, наверное, показалось бы, что главный смотритель перебрал кислого местного вина. Публий едва удерживался, чтобы не растянуться на глазах у всех на пыльной утоптанной земле. Ноги заплетались, то ли стремясь бежать вперед, то ли остановиться. Он отчаянно боролся с желанием броситься к Шаарте и убедить ее тотчас направиться к почти готовой пирамиде. Приказ был четок и ясен. «Приведи орку в пирамиду! Приведи, пока темный далеко! Приведи, пока сердце твое еще остается у тебя в груди! Нет, лучше уж кинжал!» «Ну, как хочешь!» Вдруг шепнул ему чей-то голос, тихий, как плеск волны. «Сделаем по-другому. Пусть ее отправит к нам тот, кому нельзя отказать». И змея, грызшая внутренности, внезапно успокоилась. Правда, вот мысли по-прежнему мутились и путались. Шаарта шагнула ему наперерез, как всегда, словно вынырнув из ниоткуда. Спокойная, невозмутимая, со всегдашними клинками, скрещенными за спиной. Публий остановился, судорожно сглотнул. Ноги таки привели его к ней, к бывшим императорским покоям, которые ныне занимала бывшая госпожа Севера. Пот заливал глаза, в голове стоял туман, Однако слова выскользнули легко, словно само заклятие произнесло их. «Шарта, я пришел просить Великого Темного. Пусть отправит нас на дальний юг, к той, первой пирамиде, как можно скорее. Светлый дракон хочет на нее покуситься». Губы орки чуть дрогнули в понимающей улыбке. Она смотрела на Публия, глаза ее едва заметно светились. Золотистое сияние исходило и от ее кожи, и на миг Марону показалось, что возле Шаарты стоят, держа ее за руки, две юные девочки-орчанки. Одна постарше, а другая совсем дитя. Одна с миской масла, другая с краюхой хлеба. Под взглядом орки внутри у Публия что-то дрогнуло, словно змея поспешно сворачивалась тугим клубком, нырнув в глубокую подводную нору. «Господин!» Бывшая рабыня посмотрела пристально и пронзительно. «Я вижу, господин. Понимаю, что творится. Ты прав, господин. Мы попросим Великого Темного. Он должен понять». Его главное сокровище нуждается в защите. Мы обороним его. Под взглядом орки сознание Марона несколько прояснилось. Слова Шаарты предназначались не ему. Она все поняла, все и сразу. Впрочем, неудивительно. И также неудивительно, что чародеи, наложившие заклятие, предвидели подобное и сейчас прекрасно ее слышат. Публий лишь надеялся, что понимают они все так, как им того хочется. Ведь все эти великие маги, боги и прочие подобные, они ослеплены собственным величием и считают смертных, если не пылью под ногами, то глупцами и простецами. А это большая-большая ошибка. «Великий скоро будет здесь», — ровно проговорила орка. «Мы воззовем к его разуму. Он поймет, что его верные слуги пытаются защитить его, помочь». Публий механически кивал. «Сереброволосая магичка должна быть довольна. Все идет, как и должно идти. Так или иначе, под тем предлогом или другим, но орка окажется там, где полагается». Великий Темный явился в тот же день к вечеру. Публий не помнил, как его дождался и что делал, пока не спустилась темнота. Маг вновь видел госпожу, бледную и тоже, как и он, пошатывающуюся. Волосы ее были в полном беспорядке. Глаза и щеки ввалились, и стоило им с Шаартой приблизиться, как перед девичьей фигуркой возник могучий быкоглавец с горящими ненавистью алыми буркалами. Великий Темный ненавидел все и вся. Публий поспешно распростер синиц. Орка всего лишь поклонилась, и Темный, как ни странно, не обратил на эту ее дерзость никакого внимания. «Владыка!» — осторожно начал Публий, не поднимая глаз. «Великий, величайший! Мы, твои верные, озабочены. Большая беда может случиться. Твой шедевр, великий, главная пирамида в Шепсуте осталась почти что без защиты, а враг не дремлет. Темный из всех этих походов и отлучек возвращался наполненный силой. Магия крови работала безотказно. Но, как заметил Публий, эта сила словно опьяняла древнего, туманила его разум, он становился болезненно подозрителен и не нуждался в сложных доказательствах». «Не дремлет!» — взревел быкоглавый аватар. «Он решил напасть!» «О да, великий!» — Публий упирался лбом в сухую и жесткую землю, такую же, как и воля самого Темного. «Он воистину не дремлет и выжидает удобный момент для удара». «С чем же ты явился ко мне, смертный?» — прорычал Темный. «Великая пирамида в Хатуре в опасности, величайший. Ее некому защищать. Те, кого ты там оставил, слишком глупы и слабы, а враг не дремлет». Темный задумался. Багровый огонь в глазницах приугас. «Молим тебя, о величайший, отправь нас тайно на дальний юг. Мы были там, мы все знаем. Мы сумеем устроить так, чтобы эта пирамида, первейшая из всех, сделалась не слабым местом в твоей крепости, но приманкой для врага. Пока не поздно, великий». Темный аватар помотал рогатой башкой. Он не понимал. «Твой враг видит, что Великая Пирамида лишена надежной стражи. Он попытается напасть, думаю, в ближайшие дни. Захочет воспользоваться силой, что накоплено там, дабы ослабить тебя и воинство твое. Мы же встретим его. У нас хватит сил втянуть его в бой и продержаться, пока ты, Великий, явишься во всей славе и мощи своей, дабы окончательно повергнуть дерзкого. Твоя победа будет полной и окончательной. Никто не сможет бросить тебе вызов после этого. Никто и никогда». Огонь бился в глазницах темного, сделавшаяся пламенем кровь всех его жертв. Но еще, — заметил Публий, — сидевшая у ног быкоголового аватара ведьма едва заметно улыбнулась. Наверное, впервые с того момента, как Публий Маррон распростерся ниц перед Великим Темным, девушка проявила какое-то подобие собственной жизни. Словно он наконец-то делал то, чего она давно и терпеливо ждала. «Ты верно угадал мою волю, смертный. Дракон будет повергнут, а ты будешь награжден. Отправляйтесь немедленно, немедленно и скрытно. Я узнаю о нападении врага и поспешу покончить с ним. А пока пусть он думает, что Великая Пирамида беззащитна! Ха-ха-ха-ха-ха!» Бычья голова запрокинулась, раздался тяжкий грудной хохот. «Ступайте оба! И выполняйте мою волю, ничтожные!» «Повинуемся, Великий. Слово твое, подобно солнцу, озаряет наш путь». Арка портала взметнулась от пола. За мутью чар угадывалась бледная желтизна пустыни и сизый дым сердца пламени, лежащий на горизонте. За все время разговора с темным Шаарта не проронила ни звука. «Господин, послушай меня». Они стояли перед главной пирамидой, той первой, что темный начал возводить в Шепсуте. Она сделалась еще выше. Казалось, остававшийся при ней отряд местных башков нарастил на каждой из ее граней новые слои каменной брони. И они продолжали работать, пусть и куда медленнее, чем в присутствии темного. «Преимущество ступенчатой конструкции», — подумал Публий. — «Можно надстраивать и надстраивать. Достаточно лишь сооружать арки над уже существующими входами. Чем выше и шире пирамида, тем вернее она собирает силу. Иного объяснения тут нет». После того, как они с Шаартой оказались в Хаттуре, змея во внутренностях мага никак себя не проявляла. Мысли перестали так путаться, хотя прежняя ясность, конечно же, вернулась. Ворону очень хотелось надеяться, что это означает. Отдавшие ему приказ рассуждают именно так, как должны. Считают, что все идет по плану. Их плану, разумеется. «Послушай меня, господин. Нас тут уже ждут. Там, внутри, где алтарь, где жертвенники, где... все остальное». Шаарта вдруг запнулась. «Веди меня туда, господин. Только там я смогу помочь тебе». «Помочь мне?» Орка едва заметно улыбнулась. «Тебе и себе, господин. Не бойся, они нас сейчас не услышат. Шаарта, внутри меня...» «Знаю, господин, это будет трудно. Я просила Кха и Тха помочь». «Кха и Тха?» «Лунные сестрички», — терпеливо пояснила Шаарта. «Приготовься, господин. Помни, они должны поверить, что ты меня обманул». «Шаарта, я даже не знаю, кто они и зачем им ты. Они настолько могущественны». «Да», — спокойно сказала орка. «Но иногда самую бурную реку можно переплыть, если позволить течению нести себя. Они приближались к черной арке входа. Только тут Публий сообразил, что возле пирамиды не стоит никакой стражи. «Те, кто ждет нас, уже внутри. Давай, господин, я буду недоумевать и сомневаться, а ты убеждай меня зайти. Это они должны услышать». Публий поспешно кивнул. Змея в груди совершенно не чувствовалась. Шаарта, как видно, что-то сделала, хотя и не шевельнула и бровью. «Сделала!» Потому что в уши Марону вдруг ворвался шум стройки, визг напильников, стук молотов и стон катков, крики надсмотрщиков. Он был всегда этот шум, только несколько отстранен, что ли, будто доносился через толстую стену. «Нам сюда, достойная Шаарта!» Поспешно проговорил Публий и сам поразился, до чего омерзительно звучит его собственный голос. «Зачем ты ведешь меня сюда?» Орка вдруг остановилась. «Таково повеление нашего владыки, великого темного. Мы должны ждать, а потом вступить в бой». «Одобрит ли это наш повелитель? Может быть, нам следует ждать снаружи, не оскверняя своим присутствием алтарный покой?» «О, да, одобрил, одобрил!» — поспешно выпалил Публий. «Те чародейки, что приходили ко мне, небось, животики сейчас надрывают», — мрачно подумал он. «Но хоть думать могу, и то хорошо». «Уверен ли ты?» Орка по-прежнему упиралась и делала это очень-очень достоверно. «Я ни в чем не желаю нарушить волю нашего властелина». «И ты не нарушишь, клянусь тебе. Покарай меня, могучая, если увидишь, что я лгу». Шаарта позволила взять себя за руку, как бы неохотно и по-прежнему в сомнениях, но дала увлечь себя к черной пасти входа. Публий еще ни разу не оказывался внутри этого жуткого сооружения, да и не питал ни малейшего к тому желания. Слишком хорошо он помнил всех тех, кто заходил внутрь, чтобы уже никогда не выйти. Широкий и высокий проход – вел прямо к центру пирамиды. Стены тщательно отделаны, пол вымощен гладкими плитами. Именно здесь шагали к жертвеннику обреченные. Публию казалось, тени их вот-вот выступят из черных стен, окружат их с Шаартой и... Казалось бы, сугубо практичное строение, огромная пирамида, очень большой жертвенник, инструмент магии крови. Но и здесь башки Шепсута постарались. Стены и потолок украшены жуткого вида изваяниями, распахнутые пасти невиданных чудовищ, пожирающих вереницы смертных. «Им, наверное, всегда этого хотелось», — подумал Публий, «чтобы кровавые жертвы, поклонения, распростертые ниц пред ними жрецы и адепты. Что ж, они получили это, пусть даже и не им предназначенное». Но какие-то крохи от пиршества Великого Темного доставались и башкам, словно рыбы прилипалы, подбирающие остатки акульего стола. Сейчас туннель был пуст, тих. Маг с оркой беспрепятственно шагали все глубже и глубже к сердцу пирамиды. От основного прохода отходили другие, куда ниже и уже. Верно виной тому заклятие Шаарты, но в темноте маг видел теперь не хуже кошки. «Что там?» — не удержался Публий. Тайны подземелья всегда оставались его слабостью. «Заклинательные камеры», — ровно ответила Шаарта, — «для мистических церемоний. Не так-то просто собрать силу Аралора. Не только древние боги и башки распоряжаются здесь». «А кто еще?» — жадно спросил маг. «Спящие сущности», что во сне своем тоже направляют потоки. Я ничего не знала о них, господин. Но ты говоришь, что наш владыка, великий темный, велел нам явиться сюда. Последнее явно предназначалось не Публию. Тоннель уперся в глухую стену. Вбок уводили ряды терявшихся во тьме ступеней. Только теперь маг осознал, что от кожи орки и впрямь исходит настоящее свечение, позволяющее ему, простому смертному, видеть все в этих подземельях. «Нам вниз!» — громко сказал он. Шаарта одобрительно кивнула. «Там алтарь!» — также громко откликнулась орка. «Повелитель приказал нам ожидать возле него, ведь верно?» «Верно, верно!» — тотчас же подхватил подсказку Марон. Они спустились. Еще поворот. Под потолком скалятся искусно вырезанные из черного обсидиана черепа жутких тварей, рогатых и зубастых. А может, это настоящие кости, магией темного, обращенные в камень? Все, последний поворот. Здесь шеренги обреченных останавливались, и черный сводчатый потолок вместо неба был последним, что они видели в жизни. Подземный зал казался огромным, и Публий, как инженер, а всякий маг хоть немного да понимает в инженерном деле, невольно восхитился темным. Как удерживается над этой каверной исполинская пирамида? Всю середину подземелья занимал вызывающий белоснежный камень. Ни пятнышка, ни соринки, ничего. Идеально белая поверхность, хоть сейчас в лабораторию. И никаких тебе ремней, петель, захватов, зажимов и прочих жутких устройств, кое рисовало Публию его воображение. Слишком человеческое воображение. Нет, великому темному все эти мелочи были без надобности. И никаких пятен крови. В алтарном чертоге царили темнота и тишина. На первый взгляд ничего особенного, но именно что на первый. Публий всем существом тут же ощутил чужое присутствие. Неведомые маги скрывались под завесой невидимости, темной, однако для взоров непроницаемой. Шаарта коротко взглянула на чародея, едва заметно шевельнула бровью, мол, все вижу и понимаю. «Мы должны ждать здесь? Таково повеление нашего владыки?» — громко спросила она. «Именно здесь, да!» — поспешно выпалил Публий. «Атака может начаться в любой момент. Дракон не дремлет!» Шаарта положила ладони крест-накрест на рукояти изогнутых сабель за спиной. «Да, это были те самые проклятые клинки», так удобно доставленные в нужный момент свободным чародеем Скьёльдом. Сейчас Публий отдал бы многое, чтобы только отправиться тогда в путь без них, да хоть и вообще без оружия. Именно с этих мечей, будь они неладны, и началось преображение Шаарты. — Я готова, господин, — сообщила орка. — И мы готовы, — раздалось вдруг со всех сторон. Занавес невидимости слетел. Восемь фигур в причудливых многоцветных доспехах шагнули к Публию и Шаарте со всех сторон. «Молодец, маг!» — с оттенком издевки бросила сереброволосая магичка, та самая, что подсадила ему змею во внутренности. Исполнил в точности. «Вы слуги врага!» — вскинулась Шаарта. Клинки полоснули воздух, и одна из неведомых чародеек с сиянием радуг в искусно уложенных волосах с коротким воплем отлетела к дальней стене. Через всю щеку пролегла тонкая алая линия. «Остановись, орка!» — гаркнул другой маг, коренастый и широкоплечий. «Остановись! Мы не слуги вашего врага! И не враги тебе! Напротив! Мы хотим тебе помочь! Ложь! Ложь врага!» Еще один стремительный выпад, и коренастый с изумленным стоном упал на колени. Вычурный наплечник разлетелся в дребезги. Шаарта двигалась сейчас с какой-то поистине изумляющей быстротой, так что глаз не успевал заметить удара. Оба проклятых клинка были обнажены, лезвия сияли слепяще золотым огнем. Казалось, маги растерялись. Шаарта хищно кружила, чуть присев и выставив сабли. Противники пятились, отступая к стенам. Всеми позабытый Публий пригнулся, укрываясь за углом жертвенника. Мощь этих неведомых чародеев была огромна, уж тут-то он ошибиться не мог. Он не успел даже понять, какие чары ему сейчас сплести, чтобы помочь Шаарте, как проклятая змея вдруг вновь ожила и сердце его пронзило острой болью, голова закружилась. «Брось! Брось оружие!» — визгливо выкрикнула магичка с молниями, вплетенными в волосы. «Или твой Публий умрет!» Орка не ответила. Новый взмах проклятого клинка и подавшая голос чародейка тоже упала. И у нее через всю кирасу от левого плеча наискось вниз легла трещина. Нижняя часть доспеха мотнулась, кое-как удерживаемая уцелевшими ремешками. Но тут змея наконец сомкнула челюсти на сердце Публия, и в глазах у него потемнело. Зато теперь он ясно увидел рядом с собой двух девочек-орчанок, тех самых, что появлялись возле Шаарты. Они казались бесплотными, однако та, что постарше, поднесла к губам Публия краюху хлеба, щедро намазанную маслом, втолкнула в рот. По жилам словно потек жидкий огонь. Незримые руки заставили разомкнуться змеиные челюсти. Сердце забилось вновь. «Торопись!» — чуть склонила голову на бок старшая орчанка. «Ты еще успеешь?» подхватила вторая, и отошли, отступили, но не исчезли, словно укрылись в тени, готовые прийти на выручку. Змея внутри Публия билась и корчилась, но теперь он уже сам мог зацепить гадину заклятием, простым, но действенным, мог рвануть тварь за незримый хвост, вырывая из тела точно стрелу из раны. Шаарта меж тем крутила вокруг себя настоящий вихрь. Проклятые клинки слились в сплошное мерцание. Публий видел, как об это мерцание грянул лиловый шар сгущенной, туго свернутой силы, сложная смесь убийственных на вид чар, и разлетелся облаком фиолетово-алых искр, отбитый саблями орки. Сама Шаарта тоже пошатнулась, но тотчас же справилась, вернулась в стойку. Пятеро оставшихся на ногах чародеев и чародеек, казалось, растерялись. Трое отброшенных Шаартой поднялись, правда, с явным трудом. Публий заметил изумленный взгляд, брошенный на него сереброволосой магичкой. «Как, ты еще жив?» Их с Оркой уверенно брали в кольцо. Не из таковских оказались эти противники, чтобы легко сдаваться. Беззвучная команда и человеческие облики сброшены, словно ненужная одежда. Они сделались клубками, сгустками чистой силы. Глаз простого смертного их не различил бы сейчас, но Публий, видать, шагнул за грань привычного. Не иначе, как помогло неведомое угощение двух девочек-орчанок, явно хранительниц племени драконоголовых. Он видел их всех, всех восьмерых. Легкие соответствия с тем обликом, что они носили в человеческом виде. Один сгусток пронизан молниями, другой, словно рассветный пламень, третий, будто коронованные морской пеной волны, вздымающиеся и опадающие. Избавились от физических тел, «думая защититься от проклятых клинков», — подумал Публий. «Логично, но подействует ли?» Очевидно, и сами нападавшие испытывали известные сомнения. Во всяком случае, маг вновь услыхал их голоса. «Послушай, орка, остановись, мы не враги тебе!» «Ложь!» — спокойно и холодно ответствовала Шаарта. Она не теряла бдительности и не опускала оружие. «Нет, не ложь!» раздалось хором. «Ты в рабстве, орка! Ты пленена великим темным! Ты поставлена стражем у врат сокровищницы с силой, которая принадлежит всему Аралору! Ты носишь рабский ошейник! В руках у тебя артефакты, что пленили тебя, изменили твою природу, лишили тебя самости! Ты невольная воительница, несмотря на всю твою силу!» «Ошейник», — подумал Публий. «Ну, конечно, ошейник. Проклятые клинки так просто не отпустят добычу. Память о прошлом величии, чем бы они ни были в прошлом, не уходит бесследно». В поединке возникла пауза. Шаарта застыла золотой статуей, лицо бесстрастно, как и положено истинной орке. «Чего же вы хотите?» «Позволь нам освободить тебя от бремени. Мы снимем ошейник, мы укротим то, что ты считаешь просто магическими мечами. Мы сделаем тебя прежней оркой, гордой и свободной. Разве не свободу и честь ценит ваше племя превыше всего, больше самой жизни?» «То есть вернуть мне... вернуть тебе саму себя!» — торжествующе загремел хор. «И ты сможешь уйти, вернуться в свой клан!» «Я умерла для клана. Мы поможем и с этим. Ты вручишь тем, кто правит у вас, щедрые дары, и они примут тебя обратно!» «Они готовы пообещать сейчас все, что угодно», — мелькнула у Публия. «Но что им нужно от Шаарты? Что во имя всех бездн? Мы можем справиться с темным, спасти Аралор от его безумия. Нам лишь нужны средства для этого. Смелая орка, неужели ты так и будешь служить этому безумному богу, который задумал сжечь в разожженном им пламени весь мир?» «Эк, мягко стелют-то!» Публий как мог пытался следить за колебаниями силы. Здесь, в пронизанной ею пирамиде, это удавалось ворону особенно хорошо. Он ожидал, что, прикрываясь переговорами, кто-нибудь начнет плести медленно действующее, плавно затягивающееся заклятие. Но нет, ничего. Во всяком случае, ничего, что он смог бы обнаружить. А может, это и правда? Такая вот тактика. Мол, мы, то есть создание честное, пока разговоры разговариваем, никаких подлостей до ударов в спину. Если так, то хитро измысленно. Шаарта не опускала клинков и, понял Публий, все это время продолжала двигаться, только очень-очень медленно, словно пытаясь найти некое единственно правильное положение. Маг вдруг подумал, что это, наверное, так и есть. В пирамиде, пронизанной разнонаправленными потоками силы, среди вихрей, струй, воронок и прочего, орка искала точку наибольшего с этой силой согласования. Отыскивала локальный фокус, задача, которую решают в орденах все чародеи, от учеников и подмастерьев до адептов и магистров. «Что скажешь, орка? Мы проведем обряд прямо здесь, избавим тебя от гнета, от страшного груза, что ты не выбирала тащить, и отпустим. И тебя, и твоего мага. Уходите на все четыре стороны. Вы нам не нужны, и мы не злодеи, никого зря не убиваем. Мы не темный, нам кровавые жертвы ни к чему». «Обряд?» — эхом откликнулась Шаарта, словно не понимая. «Какой обряд?» «Открытие пути, орка! Мы извлечем из тебя то, что силой вогнали в твое естество те два артефакта, что у тебя в руках. Ну да, ты считаешь их мечами, но это совершенно не мечи». Казалось, Шаарта призадумалась. «Казалось. Мой спутник должен уйти отсюда. Невозбранно и целым. Прямо сейчас», — отрубила она. «Молодец! Его никто не держит. Он простой, ничем не примечательный чародей. Точнее, смертный, воображающий себя чародеем. Эй, ты, уходи, слышишь? И тебя мы тоже не держим. Как только ты избавишься от этого проклятия, тоже сможешь покинуть это место. Уйти вместе с магом». Шаарта, никуда не торопясь, задумчиво склонила голову. «А как я могу вам поверить? Может, вы просто сожрете меня и потом убьете его?» «Ты не понимаешь». Пронизанный молниями сгусток подался вперед. «Темный, такой же наш враг, как и ваш. Он разрушает Аралор, орка. Уж это-то ты должна видеть. С тем даром, что у тебя сейчас». «А если темный подавил твою волю?» — вступил в разговор клуб рассветного пламени. «То мы поможем и здесь, оживим твою память, орка, вернем жажду борьбы и жизни». «Сперва он должен покинуть пирамиду», — спокойно заявила та. Пока он не уйдет, я не скажу своего слова». «Неужели дадут уйти?» — поразился Марон. «Они, видать, и в самом деле слишком много о себе возомнили». Он смотрел сейчас только на Шаарту. Ловил малейшие оттенки ее движения. Читал в неподвижном, будто бы лице орки, как в открытой книге. Публий знал, что ему надо делать и чего надлежит бояться. «Уходи, смертный!» — раздалось наконец. «Мы же тебе сказали, уходи, не мешай. Покинь пирамиду, ступай на все четыре стороны. Ты свободен». «Благодарю великие силы за снисхождение к ничтожному!» Публий склонился низко-низко. «Шаарта, пусть они забирают, что хотят. Вернемся в империю, все будет хорошо». Орка медленно кивнула. Уголки губ едва-едва дрогнули, поднялись на какой-то волос. Этого никто бы не заметил, только Публий и только сейчас. «Долго ты еще будешь тут ковыряться, смертный?» — грянул сердитый хор. «У нас нет времени тебя ждать. Ухожу, великий, уже ухожу». Униженно забормотал Публий, низко кланяясь и пятясь в направлении выхода. У них с Шаартой будет только один шанс. Он пробирался сейчас, словно в настоящей паутине, только вместо тончайших нитей пространство вокруг заполняли струи и струйки силы. Пирамида регулировала всю эту неимоверную сложность. Отверстия в стенах, оказывается, извергали из себя незримые потоки собранной темной мощи. Она циркулировала по внутренностям всего сооружения, сама усиливая собственный ток. Темный был таки гением. Или был каким-то подобием муравья, что умеют возводить колоссальные относительно себя сооружения, не обладая притом разумом и волей. Публий старался не глядеть на стены, на покрывавшие их жуткие изваяния, которые, казалось, начинали шевелиться. Ему надо было поймать хотя бы один настоящий поток силы, мощный, упругий, а лучше бы два или три, или сколько получится. Конечно, если бы не пирамида, посланное за ним заклятие, он бы ни за что не заметил. Незримая петля ползла следом, извиваясь змеей, опять змея, не торопясь, но неуклонно нагоняя его, что и требовалось доказать. Он поднял глаза. В упор на Публия пялилась рогатая морда какого-то монстра. Каменная пасть, готов был поклясться ворон, раскрывалась все шире. Но самое главное, из этой пасти извергался отличный, прекрасно структурированный, туго свитый под стать морскому канату поток силы. То, что требовалось. Кто ищет, тот всегда найдет. Петля подбиралась ближе. Стояла густая плотная тишина, но Публий по-прежнему слышал голоса так, словно находился рядом с оркой. «Мы явили добрую волю. Мой спутник еще не покинул пирамиду. Он слишком медленно идет. Поторопи его!» «Мой спутник покинет пирамиду, как только достигнет ее порога». Шаарта оставалась невозмутима. «Время уходит! Уходит, орка, а с ним и твоя свобода!» «Мое слово сказано». Публий застыл на месте, торопясь сделать потребное с потоком. Темный все очень хорошо распланировал, но кое-чего он все-таки недоучел. Петля подбиралась, расстояние сокращалось. Маг считал удары сердца. «Он стоит! Не двигается!» — раздраженно грянул хор. «Сейчас!» — донесся едва различимый шепот Шаарты. Петля захлестнула ногу Публия, рванула, поволокла по каменному полу. Он извернулся, оказался на спине. Чары были уже готовы, единственные, что могли помочь сейчас. Коридоры понеслись назад. Мага пару раз изрядно приложила об углы, так что Публий даже зарычал от боли. «Терпи, держись!» «Вы пленили его!» — гневно зазвенел голос Шаарты. «Вы нарушили слово! «А? Что? Кто это?» — раздалось заполошное. «Кто пленил? Ты? Молния? Вихрь?» Восемь чародеев растерялись. «Нарушили слово!» — яростно выкрикнула орка. Публий ощутил, как проклятые клинки взрезали и воздух, и силу, и даже то, что кроется меж ее мельчайшими частицами. Незримая петля вдернула Публия обратно в алтарный чертог. Орка Шаарта уже обратилась в стремительный золотисто-белый вихрь. Клинки ослепительно сияли, и они словно сделались куда прямее, обратившись длинными мечами. Мага швырнула на середину покоя, и он сделал то единственное, зачем ходил и с чем вернулся. Перебросил на орку туго-натуго стянутый поток силы, соединяя ее собственную мощь со всем, что накопила пирамида, что циркулировало по ее внутренностям. А восьмерка мага потеряла еще несколько бесценных мгновений, пытаясь понять, кто же из них устроил подобное. В яростном блеске проклятых клинков исчезло то, что недавно было той самой сереброволосой магичкой. Ей уже успело достаться, и сейчас ее аура, наверное, затрепетала, разрубленная и рассеченная одним взмахом мечей в руках орки. Рассветный луч, попав под удар, полыхнул так, точно само солнце на миг зажглось в пирамиде. Вырезанные на стенах чудища и их жертвы зашевелились, будто ожили. Остальные нападающие попятились, не рискуя приблизиться к золотому смертоносному вихрю. Публий видел, как Шаарта стягивала на себя силу пирамиды, как она нарочно запутывалась в ней так, что уже и не распутать, не лишить ее этой связи. Маг скорее угадывал, чем различал две маленькие фигурки рядом с оркой. Изо всех сил помогавшие ей, свивавшие из стремительно бегущей силы новые потоки, петли и арканы. Все, что помогло бы Шаарте поскорее сделаться с пирамидой единым целым. Все, что запутывало и нападающих, но не соединялось с силой, а напротив отсекало от нее. «Бездны и пламени! Это-то еще зачем? Неужто нельзя как-то по-другому?» Публий дернулся было задержать, остановить орку, но в ушах его вдруг зазвучал ее спокойный, полный сдержанной печали голос. «Уходи, господин. Прощай». Это было так неожиданно, что ворон споткнулся, на миг остановился, и в этот самый миг перед ним раскрылся перламутровый зев портала. Кто-то подтолкнул его в спину, и Публий Каэссениус Маррон полетел вперед, так и не узнав, чем кончился бой.